Глава 15. На меня непонимающе смотрел Витас. «Друг мой», — сказал я серьезным тоном, — «помимо проблемы с джунгарами, у нас есть и другие. И я пытаюсь выиграть себе немного времени, пока буду разбираться с одной штуковиной». «Вы мне не доверяете», — обиженно констатировал факт мой собеседник. А я остановился и выдохнул. «Доверяю». Чуть соврал о глубине этого чувства. «Смотри, джунгары хотят, чтобы ты убил монгола, а этот самый козел требует от меня найти кое-кого. А я в душе не ведаю, да и, если честно, не хочу. В противном случае он заглянет с большой компанией на мою землю. Что произойдет дальше, ты знаешь». «Тогда его нужно убить», — тут же начал злиться мужик. «Вам! Мне! Нам!» «Вот как у тебя все просто. Почему-то твои старые приятели вдруг решили его прикончить, а он что-то хочет от меня. И это только часть сложностей. Еще есть тварь, которая требует убить другого человека. Угрожает, что иначе ситуация с Борей повторится», — продолжил я. «Но...» «Добавляем сюда Запашного, цели которого не изменились, и избы, и...» — хмыкнул я. «Так что работаем». «Зачем вы тогда спровоцировали Горбачева?» Витас решил узнать все. «Денег у нас достаточно. Найми людей из города, проверенных. Строим наши стоянки, как договаривались. Устанавливаем сигнальную систему, укрепляем оборону. Еще охотники нужны», — выдал приказы. «У меня тут должны шнырять люди». «Хотите так обезопасить себя?» — выдал здравую мысль Лейпниш. «Что-то типа того. Когда много людей, есть шанс, что кто-то не дернется при свидетелях. А Горбачев мне нужен для двух целей. Первая — монголы или некромант. Тут уже не получится просто прийти убивать. Пусть его люди послужат щитом, пока я, безумный аристократ, решил идти против всех. А еще...» Подошел ближе к Витасу и почти на ухо сказал. «Уверен, что такой же, как ты, подневольный служка джунгар, работает в СБИ, и мы должны его поймать. Попытаемся узнать какую-нибудь информацию, а твоя задача будет его найти». «А-а-а-а!» — растянул Лейпниш. «Вот оно что! Но куда вы собрались?» «Играть свою роль». Тем временем мы оказались у ангара Борова. «Горбачев не купится иначе. Мол, ушел в лес проверять, как лучше напасть на другие роды. Купится на мой возраст и поведение. Надеюсь, сработает». «Хитро», — дал свою оценку Витас. «Запомни, когда тебя прижали к стенке, и вариантов почти нет или силы не хватает, используй то, чего от тебя не ожидают. В моем случае это Горбачев. Мужик решил манипулировать мной и приструнить, а я его немного удивил. Я не стал говорить Лейпнишу, что собираюсь идти к серой зоне. Вариантов у меня немного против некроманта, монгола и запашного. А вот если получится использовать кристалл, и монстры мне подчинятся, попробую качнуть чашу весов в свою сторону». Яркий свет ударил в глаза, когда мы вошли в ангар. У верстака сидел Боров, огромный, потный, с блаженной улыбкой на лице. Заметив нас, он тяжело поднялся и отвесил поклон. «Господин!» Его глаза лихорадочно блестели. «Материалы переходного монстра — это мечта каждого кузнеца! И пусть я не полноценный артефактор, но...» Он махнул рукой в сторону стола. «Кое-что все-таки получилось!» На отполированной поверхности расположился меч. Изогнутое лезвие отливало синевой, словно вороненная сталь. Рукоять, обмотанная черной кожей, заканчивалась массивным навершием в виде оскаленной пасти. По всей длине клинка вились странные узоры, похожие на застывшие волны. «Большая часть когтей ушла на него!» Боров с гордостью провел пальцем по лезвию. «Крепкий, острый и очень опасный!» Я взял оружие в руки. Тяжелее привычного, но балансировка идеальная. И тут произошло невероятное. Клинок словно ожил, откликнулся на прикосновение. По лезвию пробежала волна энергии. Узоры засветились изнутри, хотя я сам ничего не делал. Магия яда сама впиталась в металл, окутывая его зеленым сиянием. А когда я невольно потянулся ко второй силе, по клинку проступили белые морозные разводы. «Мать моя женщина!» — выдохнул Боров, отступая на шаг. «Как? Как такое возможно? Ваша сила способна проникнуть в клинок! Такое... такое только у самых отличных артефактов бывает!» Я же ничего не ответил и отложил меч в сторону, разглядывая остальное. Рядом лежал набор из 6 кинжалов. Изящные изогнутые клинки, вырезанные из клыков медведицы. Рукояти украшала искусная резьба в виде чешуи. Я потянулся к ним и отпрянул. Кинжалы сами прыгнули мне в руку, словно притянутые невидимой силой. «Джунгаров в родственнике!» Витас отшатнулся. «Что это было?» Я попробовал еще раз. Каждый кинжал сам летел в ладонь, стоило лишь подумать. Чистая магия, никаких механизмов. Двое не верили своим глазам, а я не хотел ничего объяснять. «А это?» Боров бережно поднял последнее творение. «Помните клюв?» В его руках поблескивал механизм размером с ладонь. Раздвоенный клюв птицы преобразился до неузнаваемости. Теперь он напоминал экзотический пистолет. Металл отливал серебром, а по бокам змеились те же узоры, что и на мече. Клюв раскрылся с тихим щелчком, и оттуда выстрелила длинная лента — язык твари. 5 метров гибкого, словно живого металла, хлестнули по железной балке. Сталь осыпалась трухой, будто проеденная кислотой. Затем начались подарки. Из-под верстака появилась система ремней для ножей. Черная кожа с серебряными пряжками и застежками. Каждая деталь была выточена с ювелирной точностью. Ножи для меча крепились особым образом. Механизм позволял носить клинок как на спине, так и на боку. Я провел пальцем по выгравированным на коже узорам. Те же волны, что и на лезвии. Какое внимание к деталям. Последним стало крепление для револьвера. Сложная система ремней на предплечье. «Тут спусковой крючок под большой палец!» Боров колдовал над застежками. «Дерните, язык вылетит!» Примерил всю экипировку. Село, как влитое, будто всю жизнь носил. Кинжалы удобно легли под руками. Меч не мешал, не стеснял движений. «Ну как?» В глазах кузнеца застыла надежда. «Идеально!» — хлопнул его по плечу. «Просто отлично!» «Я рад, что вам понравилось!» Боров расплылся в улыбке. «И еще раз спасибо за Люську! И тебе, Витас, тоже!» Лейпниш смутился. Он ведь даже не успел обсудить это со мной. Но я только подмигнул ему. Дверь распахнулась с грохотом, и что-то огромное понеслось в мою сторону. Рука метнулась к мечу, но было уже поздно. Меня схватили и подняли в воздух, словно пушинку. Лицо утонуло в чем-то невероятно мягком и горячем. Воздуха не хватало, ребра затрещали в стальных объятиях. Где-то рядом надрывался Витас. «Отпусти! Отпусти его, или я тебя...» «Люся, хватит!» — прогремел голос Борова. «Это господин! Нельзя так! Нельзя!» Я с большим трудом вырвался из тисков, отступил на шаг и застыл в изумлении. Передо мной возвышалась женщина, по габаритам не уступающая Борову. Ее необъятная грудь грозила в любой момент разорвать несчастный передник, который держался на честном слове и молитвах. Круглое, как полная луна, лицо украшала ослепительная улыбка, обрамленная пухлыми губами, накрашенными ярко-алой помадой. Спасибо вам!» Она попыталась изобразить изящный поклон, от которого передник издал жалобный треск. «Люська! Массивные руки, способные согнуть подкову, и кокетливые кружева на запястьях. Богатырский рост и детские банты в толстых косах. А ее плечи могли бы посоперничать с мышцами грузчика». Когда она повернулась к Борову, стало ясно, почему тот выбрал именно ее. «Люся великолепная», — представилась дама. Я сдержал улыбку. «Если поженятся, стоит обоим взять двойные фамилии — великолепные и красивые». Тряхнув головой, опомнился. Чуть на радостях от нового оружия не забыл, что хотел попросить у Борова. «Это...» — поднял взгляд. «Слышал про Борю?» «Да», — громко выдохнул Громила. «Жалко мужика. Любит он машины и водить». «Сделай ему руку», — сказал я. «Используй ресурсы. Если нужны будут деньги, то у Витаса попроси. Сможешь?» «Да», — как-то не очень уверенно ответил мужик. «Ну, постараюсь». «Вот и ладушки», — кивнул я. «Все. Позитивная стимуляция прошла. Теперь можно двигаться дальше. Мы уже вышли из ангара». «Жди Горбачева и людей», — бросил Витасу, проверяя крепление. «Следите за ними. Пошлите за материалами и строителями. Найми охотников. Все, как я сказал. И поймай тварь, которая оставила тебе послание от Джунгар. Спрячь его, а потом вместе поговорим». «Вы надолго?» — в голосе Лейпниша звучало беспокойство. «Надеюсь, что нет». Мы остановились у границы домиков. Темный лес манил, обещая новые возможности. Кристалл в кармане. Хотелось проверить его силу, испытать новое оружие. Да и магию льда стоило бы освоить. Деревья расступились, пропуская меня в свой сумрак. Хорошо, что я попросил отряд охотников пройти следом через полчаса. Пусть подберут трофеи, если будут, да и сами, может, кого убьют. Кризис кризисом, а работать нужно. Лес обступал со всех сторон. Звуки постепенно стихали. Только ветер играл в кронах деревьев, бросая тени на влажную землю. Что-то мелькнуло между стволов. Размытый черный силуэт. Я замер, вглядываясь в сумрак. Огнелис? Только его шкура впитывает свет, делая тварь почти невидимой. Длинный хвост, светящийся багровым, на миг показался и снова исчез. Монстр решил не прятаться и сразу себя обозначить? Пальцы сжали рукоять нового меча. Тварь выпрыгнула из темноты. Ее клыки метили мне в горло. Я даже не успел подумать. Тело само развернулось, уходя с линии атаки. Клинок описал широкую дугу. Голова огнелиса отделилась от тела одним движением. Никакого сопротивления, словно разрезал воздух. Тело монстра рухнуло на землю. Хвост еще несколько секунд светился во тьме. «А Боров постарался», — провел пальцем по лезвию. В отполированной поверхности отразилась моя ухмылка. Земля вздрогнула под ногами. Я успел отпрыгнуть за миг до того, как почва вспучилась. Иглокрот вынырнул, как кит из морских глубин. Его черные иглы топорщились во все стороны. Меч в руке отозвался на мою ярость. По лезвию потекла зеленая энергия, смешиваясь с морозными узорами. Тварь разинула пасть, готовясь выпустить веер отравленных игл. Я не дал ей такой возможности. Клинок вонзился точно в морду монстра, прошивая насквозь. Металл с ядом прошел сквозь плоть, как раскаленный нож через масло. Иглокрот дернулся в последний раз и обмяк. Я вытащил меч из его туши и уже сделал шаг вперед, но замер. Развернулся, разглядывая черные иглы, торчащие из шкуры монстра. «Ну уж нет», — губы растянулись в улыбке. «В этот раз я возьму максимум». Клинок описал плавную дугу, срезая первую партию игл. Лезвие входило в плоть легко. Еще взмах, и очередная порция отравленных шипов легла в ладонь. Я начал методично обдирать тварь, складывая добычу в карманы куртки. Иглы втыкал прямо в ткань. Некоторые шипы оказались длиной с мой палец. На лице улыбка. Давно я без своих иголочек. Как же мне их не хватало. Земля под ногами завибрировала. Но не так, как от иглокрота, а словно стадо неслось через лес. Я выпрямился, прислушиваясь. По спине пробежал холодок, когда различил треск электрических разрядов. Из темноты проступили силуэты. Грозовые волки. Не меньше десятка тварей окружали меня полукольцом. Их глаза пылали молниями, между клыков плясали голубоватые искры. Один из монстров выступил вперед. Массивная тварь размером с пони. Воздух вокруг него потрескивал от напряжения. Волк припал к земле, готовясь к прыжку. «Да вам что, медом тут намазано?» Рука метнулась к поясу, но кинжалы сами скользнули в ладонь, словно живые. Рукояти идеально между пальцев. По лезвию побежали морозные узоры. Волки атаковали разом. Их тела превратились в размытые молнии. Первый прыгнул справа. Клинок чиркнул по твари, высекая сноп искр. Второй слева. Я едва успел уклониться от щелкающих челюстей. «Откуда ж вы такие быстрые?» Перекатился под брюхом третьего, пропуская массивную тушу над головой. Кинжалы зажили своей жизнью. Стоило подумать, и они уже летели в цель. Один вонзился в глаз твари, второй располосовал горло другому волку. Крупная особь взревела, выпуская поток молний. Я отпрыгнул за дерево, но ствол тут же разнесло в щепки. Мысленно потянулся к оружию, и кинжалы сами вернулись в руки, покрытые кровью монстров. «Ну, давайте поиграем!» Я закружился между тварями, позволяя клинкам вести меня в этом смертельном танце. Волки бросались со всех сторон. Один кинжал, второй, третий. Каждый находил свою цель. Четвертый волк попытался достать меня лапой. Разряд молнии скользнул по рукаву. Я перекатился, уходя от удара, и отправил очередной клинок точно в глотку твари. Оставшиеся три монстра перегруппировались, их глаза полыхали яростью. Самый большой расположился впереди, готовясь к последней атаке. «Танец клинков!» — выдохнул я, раскидывая руки в стороны. Кинжалы взмыли в воздух, описывая сверкающие дуги. Волки не успели среагировать. Шесть лезвий одновременно вонзились им в глаза, проникая глубоко в черепа. Тела рухнули, подергиваясь в предсмертных конвульсиях. Клинки сами вернулись в мои руки. Я выдохнул, чувствуя, как по телу разливается приятная усталость. Опустился на колено рядом с поверженными тварями. Пальцы машинально очищали лезвие от крови и ошметков плоти, а мысли уносились в прошлое. В той жизни я читал множество трактатов о магии. Помню истории о великих магах, годами пытавшихся освоить навык управления предметами силой воли. А тут... Я провел пальцем по рукояти кинжала. Клинки слушались меня, словно части тела. Стоило подумать, и они уже в руке, готовые к бою. Летят в цель с убийственной точностью. А мне нравится. Хорошая медведица была. Хмыкнул, убирая очищенные клинки в ремни. Столько подарков преподнесла. Рука сама скользнула в карман, нащупывая кристалл. Он пульсировал. Теплый на ощупь, испускающий едва заметные волны силы. Что-то здесь не так. Мысли снова закрутились в голове. Тогда, возвращаясь с рудника с отрядом, мы отбивались от тварей на каждом шагу. Но сейчас стоило углубиться в лес, и монстры словно с цепи сорвались. Огнелис, который даже не пытался скрываться, сразу пошел в атаку. Потом иглокрот, выпрыгнувший как на заказ, без обычных своих ловушек. А теперь целая стая грозовых волков, да не абы каких. Матерых и, судя по всему, с вожаком. Я достал кристалл и поднес к глазам. В глубине камня переливались радужные всполохи. «Ты что у нас, привлекаешь тварей в спокойном состоянии?» — спросил вслух, разглядывая странные узоры внутри. «Для охоты это, конечно, хорошо», — хмыкнул, убирая новую порцию игл в карман. «А вот в жизни так себе». Я двинулся дальше, перешагивая через поваленные стволы. «Монстры первого и второго ранга теперь для меня не проблема. Хоть пачками коси. Новое оружие творит чудеса, да и ранг подрос». Сгоревшая стоянка встретила черными головешками. Запах гари еще витал вокруг. Двинулся дальше. Впереди уже виднелась граница с серой зоной. Воздух там подергивался рябью, словно марево над костром. Я сглотнул. «Нужна сила, а управлять тварями?» Слова Жоры о легенде Магинских эхом отразились в голове, а следом мысль. «Что ж, попробуем воплотить ее в жизнь». Я сжал кристалл до боли в пальцах. Магия хлынула по каналам. Яд и лед сплелись в единый поток, устремляясь в камень. Штуковина отозвалась, начала пульсировать сильнее. Я влил еще энергии, чувствуя, как дрожит воздух вокруг. Где-то на грани слуха зазвучала странная вибрация. Высокая, почти мелодичная. Она нарастала с каждой секундой, заставляя кожу покрываться мурашками. Граница серой зоны вздрогнула. По полупрозрачной пленке пробежала рябь, словно по поверхности пруда. Она натянулась, задрожала и лопнула. Из разрыва выскользнули огромные пауки. Морозные, как их назвала Ольга. Полупрозрачные тела тварей светились изнутри, а на спинах пульсировали кристаллы. По 12 глаз у каждого мерцали всеми цветами радуги. Холодок пробежал по спине, когда следом появились журавли. Их металлические перья звенели при каждом движении. Птицы взмыли в воздух, расправляя крылья из чистой энергии. Пауки растворились в воздухе, а курицы начали пикировать на меня. «Так, привлечь тварей посильнее получилось», — криво усмехнулся, чувствуя, как по телу разливается странное возбуждение. «А теперь их нужно подчинить».